Долорес Кэннон. Между жизнью и смертью. Что ждет нас по ту сторону? Предисловие к русскому изданию. Для меня большая честь представить свою книгу русскоязычному читателю. Используемую в книге информацию я получила с помощью особой техники гипнотерапии. Однако считаю себя обозревателем и исследователем утраченных знаний, в основном потому, что описанные в книге сведения либо неизвестны, либо забыты, либо еще не открыты. Я стремлюсь находить то, что неведомо широкой публике, и представлять это всему миру. Мои книги предназначены заставлять людей думать, и если мне это удалось, я могу считать свою работу успешной. Вместо того, чтобы наслаждаться чудесами, которые окружают нас со всех сторон, мы несем через свою жизнь множество страхов. И самый большой наш страх – страх смерти. Происходит это главным образом потому, что до тех пор, пока мы сами не совершим это путешествие, мы не можем понять, что находится по ту сторону. И, конечно же, трудно практически невозможно передать всю ту информацию, которую мы получили, тем, кто там не был. В своей книге я рассказываю, как можно познать то место, где все мы однажды окажемся. Изучая смерть, я обнаружила торжество жизни. Я выяснила, что совершая это путешествие, мы направляемся вовсе не в чужую, темную, угрожающую неизвестность. Мы просто возвращаемся домой, где нас будут окружать знакомые люди и образы. Мне очень хочется, чтобы люди избавились от страхов и сомнений, чтобы они поняли, что все, что находится за чертой, всего лишь радость возвращения домой. Давайте отпустим страхи и начнем жить в полной мере. Долорес Кэннон. О смерть! Не гордись своей мощью и силой. Твои похвальбы — несусветная ложь. Ведь ты никогда никого не убьешь, и дух торжествует над черной могилой. Джон Донн из сонета «Смерть». Глава первая. Приступая порог смерти. Меня не раз обвиняли в том, что я разговариваю и общаюсь с духами умерших людей, а в религиозных кругах на эту тему наложено своего рода табу. Если честно, я никогда не рассматривала свое занятие с этой точки зрения, и хотя я действительно общаюсь с духами умерших, происходит это через посредство нормальных живых людей. Дело в том, что по роду деятельности я регрессионист, проще говоря, гипнотизер, который специализируется на изучении прошлого всего человечества и отдельных людей, вспоминающих под воздействием гипноза свои прошлые жизни. Многие до сих пор не могут поверить в то, что я могу отправляться в прошлое или беседовать с людьми, которые вспоминают о том, кем они были в прошлой жизни, много веков назад. Сама я уже настолько привыкла к этому, что нахожу это занятие крайне увлекательным и даже написала несколько книг о своих приключениях в удивительном царстве мертвых. Гипнотизеры, как правило, стараются избегать исследования прошлых жизней. Я не могу сказать наверняка, почему они так поступают, но предполагаю, что от таких исследований их удерживает страх. Они опасаются того, что могут попасть в незнакомую ситуацию, в которой рискуют потерять контроль над происходящим. Один терапевт как-то признался мне таким тоном, словно сделал великое открытие. «Знаешь, я провел несколько сеансов регрессивного гипноза, и однажды мне даже удалось вернуть клиента к младенческому состоянию». Он сказал это так серьезно, что я едва смогла удержаться от смеха. «Неужели?» — сказала я таким же серьезным тоном. «Да ведь именно с этого я обычно начинаю». Но даже среди других регрессионистов, использующих воспоминания о прошлых жизнях для лечения своих клиентов, немало таких, которые боятся провести загипнотизированного человека через процесс переживания смерти или через период посмертного существования. Они боятся, что в состоянии транса с клиентом может произойти что-то непредвиденное, что он может пострадать от физической или психологической травмы. За многие годы общения со своими клиентами, которых мы называем субъектами, я удостоверилась в том, что такие эксперименты не влекут за собой никаких физических проблем, даже если человек в состоянии регресса переживает страшную и мучительную смерть. Разумеется, я всегда принимаю некоторые меры предосторожности, чтобы быть полностью уверенной в том, что сеанс пройдет без каких бы то ни было последствий для здоровья клиента. Ибо главной моей заботой было и остается именно здоровье субъекта. И в этом смысле мой метод совершенно безопасен. Иначе я бы не взялась за подобные исследования. На мой взгляд, некая духовная область, где люди существуют между двумя жизнями, это одна из самых удивительных и интересных сфер существования, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело, поскольку там, как мне кажется, можно почерпнуть богатейшую информацию, полезную для всего человечества. Я думаю, что благодаря этой информации люди смогут осознать, что смерти не нужно бояться. Когда люди приблизятся к порогу смерти, они сами поймут, что они не испытывают новые и незнакомые ощущения, поскольку все мы в той или иной мере уже переживали нечто подобное много раз. Нет, они не окажутся в одиночестве посреди великой и страшной пустыни под названием неизвестность, а попадут в знакомое место, в котором уже не раз бывали, и которые считают своим домом. Я надеюсь, что люди научатся воспринимать рождение и смерть как циклы эволюции, через которые каждый из них проходил множество раз и которые являются естественными этапами роста и становления их души. После смерти жизнь продолжается в других формах, которые столь же реальны, как реален окружающий нас физический мир, а возможно и более реальный. Однажды, разговаривая с женщиной, которая считала себя просветленной, я попыталась объяснить ей то, что в то время казалось мне совершенно очевидным. Я рассказала ей о своих исследованиях и о том, что изучаю процесс смерти. Я описала процесс смерти и сказала: «Куда мы все потом попадаем?» Она взволнованно спросила: «А куда попадаете вы? В рай, в ад или в чистилище?» Я была разочарована. Коль скоро она могла выбирать только из этих трех вариантов, ее вряд ли можно было назвать просветленной. Я в сердцах ответила: «Да никуда!» «Как?» — воскликнула она, совершенно потрясенная. — Ты хочешь сказать, что так и останешься лежать в земле? Тогда я поняла, что мне нужно начать эту книгу с того момента, когда передо мной впервые открылась заветная дверца, и описать все те убеждения и мысли, которые владели мной до того, как меня озарил свет. Передо мной стояла нелегкая задача, но мне нужно было ее выполнить, чтобы убедить в своей правоте тех, кто до сих пор ищет эту дверцу и этот свет. Нужно говорить с читателями на понятном языке, чтобы осторожно вести их по тропе познания. Тогда люди смогут жить в полную силу, не страшась будущего. Многим людям смерть кажется чем-то поистине ужасным, безнадежным и окончательным, черной пустотой, ужасной, таинственной и непостижимой, той пустотой, в которую проваливается человек, выброшенный из материального мира, то есть из того мира, который большинство считает единственной подлинной реальностью. Как и многие другие явления нашей жизни, смерть окутана покровом неизвестности, мистики, окружена суевериями и всякого рода небылицами, и поэтому вызывает ужас. Вместе с тем мы знаем, что смерть неизбежна, и каждый человек рано или поздно умирает. Как бы ни пытались загнать мысль о смерти в самые далекие тайники нашего сознания и перестать думать о ней, мы помним о том, что срок жизни нашего тела однажды подойдет к концу. А что потом? Что станет с той индивидуальностью, с которой мы ассоциируем наше «я»? Исчезнет ли она после смерти физической оболочки? Или за порогом смерти нам открывается нечто большее, удивительное и прекрасное? Возможно, правы церковные проповедники, уверяющие нас в том, что благочестивым и праведным уготованы небеса, а неправедным и порочным ад. С любопытством, которое я с годами нисколько не иссякает, я упрямо ищу ответы на эти вопросы, зная, что очень многие охотно разделят со мной эту тягу к знаниям. Жизнь была бы намного проще, если бы мы смогли прожить отпущенное нам время в радости, счастье и любви, не боясь того, что ждет нас в конце. Когда я только начинала свои исследования с помощью метода регрессии, мне даже в голову не приходило, что я когда-нибудь смогу найти ответ хотя бы на один из этих вопросов. Меня интересовала история. Так что путешествия во времени и беседы с людьми, жившими в разные эпохи, были для меня просто развлечением. Мне нравилось оживлять историю. Глядя на людей, вспомнивших свои прошлые жизни, я чувствовала, что история творится у меня на глазах. Я задумала даже написать книгу, намереваясь изложить их версию и трактовку в разных исторических периодах. Поскольку каждый человек, особенно если он находится в глубоком трансе и не подозревает об этом, подтверждает рассказы других людей. Словом, я обнаружила в их рассказах некую общую схему, некую закономерность, которую не ожидала найти. Но именно тогда случилось нечто неожиданное, и этот случай открыл для меня целый мир, новый мир, который мне захотелось исследовать. Я обнаружила, что между предшествующей и последующей жизнями есть целый период, так называемое посмертное состояние, которое можно уподобить пространству, куда уходят люди после того, как их физическая жизнь на Земле прекращается. Я до сих пор прекрасно помню тот момент, когда впервые переступила порог и заговорила с мертвецом. Это случилось во время одного из сеансов регрессии, то есть мысленного возвращения человека в прошлую жизнь. Неожиданно для меня субъект умер, у меня на глазах. Это произошло настолько внезапно, что застало меня врасплох. Вначале я совершенно не понимала того, что случилось. Я не знала, чего мне ждать, поскольку не имела представления о том, что происходит с человеком, когда его вынуждают мысленно пережить смерть. Но, как я уже отмечала, все случилось настолько быстро, что у меня не было ни времени, ни возможности остановить этот процесс. Мой субъект в тот момент мысленно разглядывал свое мертвое тело и говорил, что оно выглядит точно так же, как и все трупы. Я удивилась тому, что он, как индивидуум, остался абсолютно целым и невредимым, и ничуть не изменился. Это очень важно, ибо многие люди боятся, что в процессе умирания они сами или те, кто им дорог, каким-то образом преобразуются во что-то другое, незнакомое и неузнаваемое. Это страх есть не что иное, как страх перед неизвестностью. Иначе почему мы так боимся призраков и духов? Видимо, мы втайне считаем, что процесс смерти каким-то образом меняет людей так, что любимый человек, каким мы его знали при жизни, превращается в нечто страшное, в злобный и порочный призрак. Но я обнаружила, что личность и индивидуальность человека остаются неизменными. И хотя в некоторых случаях умирающий испытывает временные замешательства и смятения, в общем и целом он остается тем же самым человеком. Когда я оправилась от шока и удивления от того, что могу разговаривать с умершим человеком, во мне возобладало любопытство, и на ум сразу же пришла куча вопросов, над которыми я постоянно размышляла. С тех пор, каждый раз, когда мне попадались субъекты, способные погружаться в состояние глубокого гипноза, который необходим для этого вида исследований, я стала задавать им одни и те же вопросы. Религиозные убеждения, по-видимому, никак не влияли на то, что они сообщали. Их ответы в каждом случае были в общем и в целом очень сходны между собой. И хотя они, естественно, употребляли разные слова, поскольку каждый из них обладал своим специфическим словарным запасом, все они, в принципе, говорили одно и то же. Начиная с 1979 года, когда я впервые приступила к своим исследованиям, через мои руки прошли сотни и сотни людей, которых я погружала в состояние визуализации собственной смерти. Эти люди умирали всеми мыслимыми способами, в результате несчастных случаев, от пули, оступившись или споткнувшись обо что-нибудь, во время пожара и так далее. Некоторых из них казнили, вешали или отрубали голову. Многие утонули, а один даже погиб в результате ядерного взрыва. Этот случай описан мною в книге «Душа вспоминает Хиросиму». Умирали они естественным путем, от сердечного приступа, болезней, старости или просто во сне, мирно и безмятежно переходя в мир иной. Хотя смерть принимала всевозможные формы, между ними имелось и определенное сходство. Обличия, в которых смерть является человеку, могут быть различными, но то, что случается после смерти, всегда выглядит одинаково. Я пришла к заключению, что нет никаких реальных оснований бояться смерти. Подсознательно мы заранее знаем, что с нами произойдет и что нас ждет по ту сторону жизни. Мы должны это знать, ибо испытывали смерть и переживали этот процесс бесчисленное множество раз. Короче говоря, изучая смерть, я постоянно оказывалась на празднике жизни. В самом деле, в смерти нет ничего ужасного или отвратительного. Наоборот, она раскрывает перед нами совершенно иной, новый и поистине прекрасный мир. Со смертью приходит мудрость. Потеряв физическое тело, мы вступаем в совершенно новое измерение – измерение мудрости. Очевидно, что рамки физического тела ограничивают и стесняются человеческое существо. Но индивидуальность или дух, когда оно выходит за эти рамки, ничем не стеснено и способно познавать гораздо больше, нежели мы можем себе представить. Таким образом, беседуя с людьми после того, как они умерли, я смогла найти ответы на многие сложные и запутанные вопросы. Вопросы, которые преследуют человечество на протяжении всей истории его существования. То, о чем сообщает дух, во многом зависит от уровня его духовного развития. Некоторые из них обладают гораздо большим запасом знаний, чем другие, и потому выражают свои мысли ясней и доступным, языком более понятным нам, смертным. Я попытаюсь описать их опыт и переживания, предоставив им возможность говорить самим за себя. Ибо эта книга – суть не что иное, как некий свод, компиляция различного рода сведений, сообщенных многими людьми. В общих чертах момент наступления смерти можно описать так. Человеку вдруг становится холодно. Неожиданно он оказывается возле постели и смотрит со стороны на свое мертвое тело. Вначале он, как правило, не может понять, почему люди, находящиеся в комнате, выглядят такими печальными и удрученными, поскольку сам он чувствует себя прекрасно. В этот момент им владеет чувство веселья и радости, а не страха и ужаса. Ниже приводится описание процесса высвобождения, составленное со слов женщины 80 лет, умиравшей от старости. Этот пример довольно типичен для случаев подобного рода и является показательным.